Глава 12. Конец делу венец. Лем присоединился к нам через полчаса, и по его встревоженному лицу я догадалась, новости из дома пришли неутешительные. Он молча сел за столик, подозвал подавальщицу, заказал сидр и жареные колбаски. «Что?» – резко спросил Рейн. «Потом», – отмахнулся Лем. «Да уж красноречиво, ничего не скажешь». «Выбрали оружие». Клеменс резко сменил тему. «Я еще не успел, придется заглянуть в ловчонку после обеда». «Да, кое-что подобрали», — ответила я. «Точно все в порядке?» «Не беспокойся, Мелли». Наш огненный друг уже улыбался. «Ничего такого, о чем стоило бы переживать. А вот вы выглядите так, что краши в гроб кладут, право слово. Я думал, прогулка подействует на вас лучше». «Как видишь, не подействовала». «Они ничего не хотят мне рассказывать», — обиженно заявила Эвелина, а Алден и вовсе не желал вступать в разговор, будто нас тут и не было. И я его понимала. Появление гадалки напугало меня. Что уж говорить о нем, учитывая, что ему напророчили гибель. А еще по следу Алла идет неизвестный убийца. Где найти повод для хорошего настроения? Он единственный из нас не стал ничего заказывать, просто смотрел на пустой стол перед собой и пил воду. «Глупости», — отчеканил Рейн. «Что ж, тогда предлагаю хорошенько подкрепиться и продолжить нашу прогулку». Энергия Клеменса била ключом. Он проглотил свои колбаски, пока мы едва шевелили челюстями, и успел сбегать в оружейную лавку, откуда вернулся, вооружившись двумя короткими клинками. «Живем», — показал нам один из них. «Ну что, куда дальше?» Мы переглянулись. Откровенно говоря, хотелось вернуться в академию, но неизвестно, когда в следующий раз мы сможем выбраться в город, поэтому общим решением отправились за покупками. Я гуляла по этому маленькому городку и думала о доме. О том, чем сейчас заняты родители и сестры. Наверное, им без меня дышится легче. И все-таки я скучала. Пусть между нами больше и не было взаимопонимания, они оставались моими близкими и родными людьми. Интересно, как отец Алдена отреагировал на то, что случилось с его сыном? Так же вычеркнул из своей жизни, как и мой забыл о существовании дочери. И что написали Рейну и Клеменсу? Надеюсь, у них дома все в порядке. Увы, эти мысли отравляли нашу прогулку по городу. Время едва перевалило за полдень, а меня уже не радовали ловчонки и достопримечательности соседнего городка. Зато я купила несколько необходимых вещей, которые не взяла из дома. Блокноты для записей, запасные письменные принадлежности, средства для стирки и глажки. Последние были наполнены магией, и я могла воспользоваться ими даже в своей ситуации. Стоили, правда, дорого. У кого есть своя сила, тот справится и без них, а бездарности вроде меня пусть платят. «Может, вернемся уже в академию?» – предложила я. «Заданий много, а выходных всего два. Хотелось бы выспаться, а не сидеть всю ночь над книгами». «Ты что?» — Эвелина едва не подпрыгнула. «Так рано? Не выдумывай!» «Я пойду с Мелани», — вызвался Алден. «А вы гуляйте». «Тогда и я пойду», — буркнул Рейн. «Лем, хоть ты меня не оставляй», — взмолилась подруга, преданно глядя на нашего рыжеволосого товарища. «Хорошо», — мученически вздохнул тот. «Идем, а ребята пусть возвращаются в академию». По глазам Лема я видела, что ему не нравится идея разделиться на две группы, однако вслух он так ничего и не сказал по этому поводу. Поэтому мы с Рейном и Алденом свернули направо, а Лем и Эви налево. Так и шли молча, пока не добрались до ворот города. «Невеселая вышла прогулка, да?» Только тогда заговорил Ал. «Да», — согласилась я. — Рассчитывали на отдых, а вышло. — Ты знаешь, кто охотится на тебя? Рейн вмешался в нашу беседу с неожиданным вопросом. Алден покосился на него, словно раздумывая, говорить ли правду. — Точно нет, — ответил он. — Но отец считает, что это кто-то из его давних врагов. Плохо то, что этот список велик, и кто именно идет по мою душу, сказать сложно. «Каким образом удалось забрать у тебя магию? Я считал, что это невозможно, как и ее вернуть». «Кристаллы», — сказал, выплюнул Алден. Этот человек пробрался к нам домой, но у него не было оружия, только кристаллы. От их воздействия я не мог пошевелиться. Если бы мать случайно не вошла в мою комнату, мы бы с вами не разговаривали». Звучало в высшей степени жутко. «Я знала, каким беспомощным себя ощущаешь, когда твоя сила должна откликнуться, но ее нет. Наверняка Ал испытал то же самое». «Возможно, этот процесс обратим?» – предположила я. «Нет», – резко ответил мой бывший жених и ускорил шаг, давая понять, что разговор окончен. Мы миновали удобный участок дороги и добрались до знакомой тропки, петлявшей между каменных глыб. Мне сразу стало не по себе. Подумалось, что три студента без магии, пусть и вооруженные, это легкая добыча. Одно заклинание, и мы не сможем пошевелиться, и противодействовать никак не сумеем. Поэтому я шла, прислушиваясь к каждому шороху, а тропка казалась длинной и опасной. Однако вскоре впереди показались ворота Академии. Я вздохнула с облегчением. Все мои опасения оказались пустыми. Мы даже шаг ускорили, не сговариваясь. И когда Рейн вдруг упал на Алдена, я в первое мгновение не поняла, что случилось, а потом вдруг увидела, как мелькнул среди камней серый плащ. «Преступник? Нас атаковали?» Я помчалась следом, однако мой противник, кем бы он ни был, лучше знал эти места и оказался проворнее, потому что его и след простыл. А там, где он только что стоял, я обнаружила короткую арбалетную стрелу. Выронил, когда убегал? Бережно подняла ее. Возможно, это единственная улика, что-то скажет ректору. «Мелани!» Рейн вылетел на меня из-за камней. Алден немного отстал. Я окинула друзей беглым взглядом. Крови не было. Не ранены, какое счастье! «Я в порядке, но нападавший сбежал», — откликнулась я. «А вы?» «Мы тоже», — глухо ответил Ал. «Больше никогда так не делай. Не беги преследовать неведомо кого одна. Ты до смерти меня напугала». «Прости», — ответила я виновата. «А ведь он прав. Я одна не сумела бы справиться с преступником, а вот погибнуть запросто. Но в тот момент мыслей не было, только желание поймать негодяя во что бы то ни стало». «Вот, взгляните», — я показала друзьям свою находку. «Я нашла ее там, где стоял стрелок. Может, маги могли бы что-то с нее считать?» «Вряд ли», — вздохнул Рейн. «Кто бы ни хотел лишить Алдена жизни, он не оставляет магического следа. Значит, и считать ничего нельзя. Иначе ректор бы быстро его нашел». «Скверно». «Давайте вернемся в Академию», — тихо попросил Ал. «Там мы тоже не в безопасности, но тут и вовсе легкая мишень». «Странно. Мне вдруг пришла на ум любопытная мысль. Ректор Голд ведь понимал, что на нас могут напасть. Неужели не отправил никого присматривать за нами?» «Отправил», — сказал Рейн. «В городе я пару раз замечал человека, который шел за нами от самой Академии. Он к нам не приближался». «А почему ты так уверен, что это не наш преступник?» — спросила я. «Потому что он видел, я его заметил. И при этом не исчез, не стал прятаться. Это и был тот, кого отправил ректор. Вот только куда он пропал?» «Не хотелось бы думать, что с нашим невидимым помощником случилась беда. Однако его не было нигде поблизости». «Идемте скорее», — поторопил Алден. Он выглядел и вовсе бледным. «Хорошо», — не стал противиться Рейн. «И пока мы шли до ворот, все время казалось, что нам в спину кто-то целится. Я понимала, что Академия не гарантирует нашей безопасности. Однако Ал прав. Здесь есть хотя бы ее иллюзия, намек на спокойную жизнь». Впрочем, мы не успели сделать и пары шагов по мощеным плитам, как тень от крыльев накрыла двор, и прямо перед нами приземлился ректор Голд. «И снова от вас проблемы!» — дракон дыхнул горячим паром. «Но вы же сами сказали прогуляться в город!» — воспротивилась я. «Прогуляться — да. Сложить головы по дороге — нет. Вы приобрели оружие?» «Приобрели», — ответил Рейн. «Вы тоже думаете, что наш противник не маг?» «У меня есть такое подозрение», — согласился ректор. «Однако подозрение не означает уверенность. И тем не менее, вас ни разу не атаковали магией, дети. Это о многом говорит». «А может, наш враг таким образом скрывается?» – предположила я. «Тоже возможно!» – дракон склонил свою мощную шипастую голову. «И все же... нет, что-то тут не так. Я уже списался с вашим батюшкой, студент Роукин. Жажду узнать, не продвинулись ли поиски преступника. Никак не возьму в толк, почему вас так настойчиво преследуют». «Я тоже ректор Голд», — эхом ответил Ал. «Можно мне пойти в свою комнату?» «Конечно», — милостиво разрешил тот. «А вы двое задержитесь, побеседуем». Беседовать с ректором не хотелось. Я, как и Алден, желала оставить нашу прогулку далеко за спиной, но такой возможности у меня не было. Не оставлять ведь Рейна на съедение дракону. Поэтому мы прошли за Голдом в парк Академии. Он провел нас на берег озера. Я пока еще не успела побывать в этом месте, и оно казалось мне необычным и полным волшебства. Ветви начинающих желтеть ив склонялись к самой воде. Воздух звенел от птичьих трелей, а по воде бежала легкая рябь. Так и хотелось коснуться поверхности озера рукой. «Волшебно, не так ли?» Дракон опустил морду к самой воде. «И располагает к разговору». «Что случилось с человеком, сопровождавшим нас?» — резко спросил Рейн. «Он ранен!» — ответил Голд. «К счастью, ваш провожатый маг, и в минуту ранения магия перенесла его обратно в Академию». «Давайте угадаю, он никого не видел?» «Никого!» Дракон так глубоко вздохнул, что по глади озера прокатилась волна. «Стоял спиной к нападавшему. Позади камни крутой спуск с горы. Но оружие было самым обыкновенным. Арбалет!» «Наш пока не состоявшийся убийца хорошо стреляет», — сделал вывод Рейн. «Даже слишком. Он явно не собирался лишать жизни моего человека. Только ранить и убрать с дороги». «Скверный расклад. Думаю, вам стоит доложить об этом в столицу, ректор Голд». «Уже доложил», — удивил меня дракон. «Почему удивил? Я не думала, что он на связи со столицей. Все-таки кого могла интересовать Академия Бездарностей?» «Думаю, в ближайшие дни нападавший заляжет на дно. Он понимает, что все наше внимание будет сосредоточено на Алдене. Но не расслабляйтесь. Мало ли как он поступит на самом деле». «Мы присмотрим за Роукином», — пообещал Рейн. «И за собой присмотрите, уж будьте добры», — хмыкнул дракон. «И обо всех странностях докладывайте мне лично, молодые люди. А теперь прошу простить дела». Он взмахнул мощными крыльями и взлетел, а мы с Рейном замерли рядом. Я неосознанно взяла друга за руку. Сейчас он казался мне надежным и незыблемым, и хотелось удержаться, опереться на него. «Не бойся, Рейн все понял правильно. С твоим бывшим женихом ничего не случится. Мы будем рядом, пусть мне и совсем не нравится этот тип». «Не поверишь, но мне он тоже не нравится», — с грустью рассмеялась я. «С тех самых пор, как осудил меня за отсутствие магии. Но нельзя сказать, что Алден плохой человек, и уж точно я не желаю ему смерти». «Нам надо выяснить, кто желает. Может, идея ректора с газеты развяжет нам руки? Присоединимся к Лему и Эви, будем бывать в разных уголках Академии, общаться с другими студентами. Может, и услышим что-то интересное». «Ты прав», — кивнула я. «Это наш шанс. Вот только как им лучше воспользоваться?» «Надо выяснить, кто из преподавателей пострадал», — ответил Рейн. «Он ничего не видел, да, но...» «Думаешь, он чего-то не договаривает?» «Вряд ли. Ректор Голд не послал бы ненадежного. И все же я хочу сам с ним поговорить. А студенты помогут вычислить, кого из преподавателей завтра не будет на занятиях, у кого произошли изменения в расписании. Идем, Мелли. Я провожу тебя в комнату и встречу Лема. Расскажу ему, что произошло». «Спасибо», — я пожала руку Рейна. «Если бы не ты...» «Не стоит», — перебил он. «Все будет хорошо, вот увидишь. Мы найдем злоумышленника. Вот только мне кажется, что за этими покушениями стоит нечто большее. Гораздо большее, чем мы можем себе представить. Рейн был прав. Мы шли рядом по дорожке к замку, мой друг снова погрузился в молчание, а я раздумывала, что могу сделать прямо сейчас. Остаться в своей комнате? А может, лучше поговорить с Алденом? Хотел ведь он мне рассказать о чем-то, когда приехал. Только вряд ли он сейчас в настроении для беседы. Поэтому и решила сейчас отдохнуть, а вечером сходить в гости к Алу. Может, завеса тайны хоть немного приоткроется?